и выгоревшие на солнце волосы отливают медью. «Не видел Саинян меня никогда такой», — вдруг печально подумала она. «Все те годы была замухрышкой. Или это мне злоба к лицу?» В приемной по стенам плавали мерзейшие русалки, сделанные из цветной мозаики, так же, как рыбы, глазастые ящеры и водоросли, среди которых протекала жизнь этих дебелых и хвостатых девиц. И пишущая машинка стрекотала здесь, и посетители сидели под русалками и водорослями, ожидая приема, и местные работники сновали с деловым видом, с бумагами и папками между стенами, изображающими подводные царства. Товарищ Романюк в сильно заношенном армейском кителе с тремя рядами орденских планок, седой, плешивый, толстый и замученный, все-таки не без галантности поднялся навстречу Любе, пожал своей толстой мясистой лапой ее руку и сказал угрюмо угнетенным басом: «Что мне с вами делать, товарищ Габай? Кто мне другого врача даст? Как людям объяснить?» Она молчала, глядя в его доброе, толстое, несчастное лицо суровым взглядом. «Ну так», — обтирая шею платком и не зная, видимо, как подступиться к такому вопросу, из-за которого была вызвана Габай, начал Романюк. «Значит, так, моя раскрасавица. Пригласил я его, битх 2 часа мучился. Как вот вы, сидит, молчит. Сам собой бледный, глазищами ворочает и ни единого слова. Я ему заявляю: Рахим, ты соображаешь, куда идешь, куда заворачиваешь. Заявляю, ты мне участок оголяешь, работу губишь. Представляете, товарищ Габай, моргает. Зашел об эту пору Сергей Андреевич». «Это кто такой Сергей Андреевич?» Ровным голосом осведовалась Люба. «Как это кто?» «Товарищ Караваев». Но Люба и Караваева не знала. Впрочем, об этом она промолчала. «И Сергея Андреевича не послушался», — продолжал Романюк. «Нисколько даже не послушался. Я, говорит, ее люблю, а вы, говорит, любовь понять не можете. Я, говорит, все равно свое семейство брошу. Они мне поперек горла сидят со своими пережитками. Они мне по психологии чужды. Я, говорит, в своих чувствах неволен. Моя любовь сильнее меня». Мы, конечно, с Сергеем Андреевичем рекомендовали ему в руки себя взять. Куда там? У него, видите ли, сдерживающие центры отказали. Тут товарищ Караваев даже тон повысил. «Мы, говорит, тебе твои сдерживающие центры так восстановим, что ты себя не узнаешь». Романюк напился воды и сказал жалостно: «Пренебрегите, товарищ Габай». «Это как же?» — осведомилась Люба. «Пренебрегите обывательскими кривотолками, убедительно прошу». «Не пренебрегу», — сказала Люба. «Я не могу работать там, где меня считают шлюхой, разбившей семью. Меня учили, что врач должен быть образцовым человеком». «Да черт бы его задрал, разве мы тебя не знаем?» — вспылив и перейдя на ты, загремел Романюк. «Мы же знаем, что ты тут ни при чем. Мы в курсе вопроса. Но ради дела прошу, ведь поставил работу на отлично. Прошу по-товарищески, не бросай больничку. Убедительно прошу, и Сергей Андреевич просит». От непривычных слов и неловкости товарищ Романюк опять обильно вспотел. Люба не ответила ему ни слова. Глаза ее блестели недобрым светом. Да бедняга Романюк и не надеялся на ответ. Он только хотел, чтобы все это пронесло. И отпустить врача с участка он не мог. И оставлять ее тут насильно не следовало. Что спросишь потом с Рахима? Застрелит и все? «Вы все сказали?» — спросила Люба. Романюк молча развел руками. «Мне эти оперные страсти вот здесь!» — напряженно спокойным голосом сказала Люба. «Понимаете, товарищ Романюк, я не трусиха и не истеричка, но когда мне ежедневно пистолетом угрожают...» «Оружие огнестрельное он сдал», — торопливо перебил Романюк. «Мы категорический вопрос поставили. Ножом станет угрожать. Уже было размахивал», — вдруг устав, сказала Люба. «Но не в этом дело. Гадко все это. Неужели вам непонятно? Нынче утром на рассвете явился, больных перебудил, сестру напугал. Я более месяца в своей комнате не ночую, живу бездомно, то у акушерки, то у фельдшера.